Часть третья. Второе орудие. Ошейник. Надо отдать ей должное. Страшна она как черт, но и работает как дьявол. Не спала всю ночь и почти весь день отлаживала новую кислотную ленту. Теперь она пристегивает ее ко мне очень крепко. Привыкнешь. Между лентой и шеей с трудом можно просунуть один палец. Дай-ка я слегка ослаблю, если, конечно, не возражаешь. Я равнодушно смотрю в ответ. Стоит только попросить. На самом деле даже кадыком не пошевелить, так плотно сидит ошейник. Ты снова на кухне, сидишь за столом. Никакой утренней зарядки, никакого завтрака. Хотя с этой штукой на шее все равно не поешь. Неужели она и правда оставит его на мне? С ним не то что глотать, дышать почти невозможно. Заживляющий зуд кончился, как будто весь вышел. Рука вздулась и зажила лишь отчасти. Больно. Ты чувствуешь, как кровь пульсирует в руке и в шее. У тебя усталый вид, Натан. Ты вправду устал. Сейчас я приведу в порядок твою руку. Она окунает кусок материи в тазик с водой, отжимает. Ты тянешь руку к себе, но она берет ее и обматывает влажной материей твое запястье. Прохладно, приятно. Да чего ж хорошо не чувствовать жжения хотя бы одну секунду. Она осторожно обтирает тряпкой тыльную сторону твоей руки, поворачивает ее ладонью кверху и обтирает ладонь. Грязь остается, но вода все равно освежает. Все ее движения очень нежны. Можешь пошевелить пальцами? Четыре пальца шевелятся, но большой онемел и совсем не двигается из-за отека. Но раз она просит, ты и одним пальцем не пошевелишь. Она споласкивает тряпку в тазике, отжимает и поднимает выше. Сейчас я помою тебе ухо, в нем много крови. Она тянется к твоему уху и обтирает его снова очень медленно и нежно. Твое левое ухо совсем не слышит. Ну, может быть, вся причина в запекшейся крови, которая забила слуховой проход. Левая ноздря тоже заполнена. Она снова опускает тряпку в таз, к воде примешивается кровь. Она выжимает тряпку и тянется к твоему лицу. Ты отшатываешься. Я знаю, что ошейник давит. Она разглаживает тряпку у тебя на лбу. И еще я знаю, что ты это вытерпишь. Она нежно проводит тряпкой по твоей щеке. Ты крепкий, Натан. Ты слегка отворачиваешься. Она снова кладет тряпку в таз. Теперь к воде примешивается не только кровь, но и грязь. Она выжимает тряпку и вешает ее на край таза. Я ослаблю, если ты попросишь. Она протягивает руку и слегка касается твоей щеки тыльной стороной пальцев. «Я хочу помочь тебе». «Но ты должен попросить», — говорит она ласково и тихо. «Ты снова подаешься назад, ошейник врезается в шею». «Ты устал, не так ли, Натан?» «Ты и в самом деле устал от всего этого. Так устал, что, кажется, вот-вот заплачешь. Но нет, ни за что. Ни за что. Просто тебе хочется, чтобы все прекратилось». Ты только попроси меня, и я ослаблю ленту. Ты не хочешь плакать и не хочешь ни о чем ее просить, но ты хочешь, чтобы больше не было больно. Попроси меня, Натан. Ошейник такой тугой, а ты так устал. Попроси. Ты молчишь уже несколько месяцев, а если пытаешься что-либо произнести, то слышишь незнакомый каркающий голос. Кончиками пальцев она вытирает твои слезы.